Вера Зелоти. В доме Третьяковых. Москва. Высшая школа. 1992 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эта книга — воспоминания Зелоти, старшей дочери Павла Третьякова, создателя знаменитой картинной галереи и жены Александра Зелоти, замечательного музыканта, ученика Листа. Книга была издана в 1954 году в Нью-Йорке и с тех пор ни разу не переиздавалась. Воспоминания не только вводят в атмосферу жизни большого купеческого дома Третьяковых, но и дают великолепную панораму культурной жизни России конца XIX – начала XX веков. С любопытными подробностями рассказывает автор о великих русских художниках – Крамском, Ге, Верещагине, Перове, Сурикове. Им посвящены в книге специальные главы. О Льве Толстом, братьях Рубинштейнах, Чайковском, об известных российских предпринимателях и меценатах Мамонтовых, Алексеевых, Якунчиковых. Написанная живым, эмоциональным языком, книга будет интересна самому широкому кругу читателей.